Глава 13. Новоселы. Сон слетел, как по мановению волшебной палочки. Веки поднялись сами собой и уже не закрывались. Выспался. А с другой стороны, чему, собственно говоря, удивляться? Время, когда он лично махал топором и работал пилой, уже миновало. Оно вроде как и невместно. Но в то же время доверить кому-то другому изготовление пилорамы не получалось. Причем даже при его активном участии и при том, что он все продумал и начертил, получилось далеко не сразу. Кстати, лесопилку устроили в стороне, подальше от посторонних глаз и за высоким забором. Работали там только пограничники. Уж больно много на острове пришлых. В планы же Романова входило заработать на пиломатериалах, а не осчастливливать своим изобретением человечество. Потом, когда его положение упрочится, не вопрос, но для начала не помешает снять сливки. В остальном народ предпочитал обходиться без него. «Ты сотник? Вот и раздавай приказы, да контролируй их выполнение. А махать топором найдется кому?» Вот он и не лез. Правда, это вовсе не значит, что не уставал. Лично ему было куда проще работать руками. Потому и в бригаде своей он не стоял на особицу. Если не нужно было решать организационные вопросы, сразу же переквалифицировался в рабочего. Целый день Михаил передвигался по одной большой строительной площадке, в которую превратился остров при слиянии Псёла и Славутича, вникая во все проблемы. А уж их-то хватало. Народ здесь собрался разный. Пограничники, бывшие слободчане, ныне закупы Романова, две нанятые плотницкие артели. И у всех свой уклад, свои понятия и взгляд на одни и те же вопросы. Тут рассуди, там разреши, голова кругом. А вечером устраивался за рабочим столом в своей палатке и при свете масляной лампы рисовал, чертил, затирал. Словом, думал, чем еще таким интересным можно разродиться, чтобы сделать жизнь малость проще и получить какое-нибудь преимущество перед другими. Но при всем при этом он высыпался и чувствовал себя полностью отдохнувшим и готовым к новому трудовому дню. И даже больше того, ощущал какой-то внутренний зуд и нетерпение. Все же создание поселения с нуля – волнующее занятие. И уж тем более, когда результат заметен буквально каждый день. Под перестук топоров и вжиканье пил дома растут, как грибы после дождя. Признаться, Михаил полагал, что переход от Олешья превратится в тяжкое испытание. Основная масса железа находилась на ладьях. В городе удалось разжиться еще парой больших плоскодонок, которые приняли на себя изрядный груз. И тем не менее, суши отправилась немалая часть имущества, погруженного на повозки. Так что трудности ожидались неслабые. Хорошо еще хоть основное продовольствие должен был закупить Викула в Переяславле. С собой имелось только на первое время. Не то обоз увеличился бы еще больше. В смысле, Михаил очень рассчитывал на то, что тот все сделает как надо. Все же староста как-никак. Но каков он в деле, Романов узнать так и не успел. Цейтнот – это дело такое. Зачастую приходится действовать в попыхах, с надеждой на авось. И все же продвигались они весьма споро. А главное, на порогах не пришлось вытаскивать суда на сушу. Вода стояла высокая, и получилось провести корабли вплавь. Правда, без местных все одно не обошлось. Они знают характер порогов и как тут нужно действовать. В то время как другим придется чесать в затылке, решая очередную возникшую проблему. Волок должен был отнять минимум 2 недели. Они уже управились всего-то за 4 дня. Это просто песня какая-то. К тому же Михаил не мог нарадоваться на новое парусное оснащение. Шутка сказать, они поднимались вверх по течению с помощью одних лишь парусов. Понятно, что повезло с ветром, но не будь этих изменений, и помощник из него получился бы так себе. Когда миновали пороги, Михаил оставил караван на попечение Гаврилы, а сам в сопровождении 5 бойцов вместе с Таракопой и еще 10 воинов отправился в стойбище Куреня. Весна в самом разгаре, молодая трава начала подниматься, прошлогодняя появилась из-под снега. Самое время начинать кочевье на летние пастбища. И половецкие орды пришли в движение. Романов решил навестить свою невесту и преподнести подарки будущим родственникам. Куриной пытался было отнекиваться, мол, и не к спеху, и не стоит. Главное, ведь главу рода уважил, обо всем уговорились, а остальное можно будет и по осени, перед свадьбой. Но противится он как-то без огонька, как в той поговорке, и хочется, и колется, и мамка не велит. Любит он дочь, так крепко, как только может любить по-настоящему сильный и суровый человек. Если такой кого допустит к сердцу, то только целиком и без остатка. В лепешку ради него расшибется, будет готов пройти через любые унижения или весь мир в труху. В стойбище их встретили с радостью, в доме Куриного с настороженностью. Мать стояла в сторонке, пока дочь подносила гостю кумыс и едва не ломала пальцы от волнения. У Михаила же отлегло от сердца. Все же хорошо порой накрутить себя и ожидать худшего. На деле с девушкой оказалось все более или менее нормально. Как раз тот самый вариант с запущенными прыщами. Да, на лице имеются множественные оспины и три довольно серьезных кратера. Но не сказать, что лицо Алии было обезображено. Но да, не красавица. В шок не повергала, но и не притягивала взор. В смысле, взгляд оторвать трудно, но тут уж мотивация иная. Невесте и будущей теще Михаил подарил золотые серьги и ожерелье с самоцветами. Довольно массивные изделия, хотя и не лишенные изящества. Впрочем, это не 21 век, легковесные украшения не в цене, причем далеко не только у кочевников. Сыновей традиционно одарил оружием. Вот уж с чем у Михаила не было проблем, так это с отличной испанской сталью. Во всяком случае, пока запасы имелись. Кроме того, невесте он преподнес арбалет с редукторным натяжителем. С разрешения родителей и под присмотром двух братьев они выехали за пределы стойбища, где он обучил Алию пользоваться им. Девочка, а как радуется настоящему боевому оружию? У жениха для нее была припасена еще и белоснежная кобылка арабских кровей. Но эту красавицу он преподнесет уже непосредственно на свадьбе. Терракопа высоко оценил подарок. Кто сказал, что кочевники ценят только низкорослых степных лошадок? Как бы не так. Осматривая животное, он вместе с кошевым отороком восхищенно цокали языками. Откровенно говоря, дорогой подарок. В Царьграде за нее можно было получить 500 намисм. Иное дело, что Михаилу эта лошадь ничего не стоила, так как была взята в качестве трофея. Вообще-то это был испытательный поход на ладье под новыми парусами. Но ведь грешно не воспользоваться возможностью, коль скоро заплыли в турецкие воды, а на глаза попался купец. Вот на его борту и оказалось это чудо, которое по общему решению совета было определено в дар невесте. Разобравшись с делами в стойбище будущего тестя, Михаил нагнал караван уже на подходе к намеченной цели, где, разгрузившись, отбыл в Переяславль со всеми четырьмя ладьями и плоскодонками. Нужно было доложиться князю, прихватить людей и груз, чтобы переправить на место стройки. И вот уже третий месяц не умолкают молотки, топоры и пилы. Кирки и лопаты вгрызаются в землю, раздается треск падающих деревьев и натужное «эх» при корчевании пней. Пограничники к этому относятся как к должному. Но вот местные прямо в шоке от шансового инструмента. Шутка сказать, лопаты, которые традиционно вырезались из дерева и в лучшем случае имели режущую кромку, были полностью изготовлены из металла. Да и сама форма такая, что копать просто любо-дорого. Михаил поднялся с постели и привычно подошел к рукомойнику. Немудренная конструкция, изготовленная из вороненого железа. Ну а как еще бороться с ржавчиной? Краска, она влаги боится. А так получается просто отлично. Кстати, воронение тут от чего-то неизвестно. Бог весть, в чем причина. Тем более, что все необходимое для этого есть под рукой. Первое и самое простое – это уксус. Покрытие после выдержки в нем получается качественным и хорошо противостоит коррозии. Но вот вид, мягко говоря, красотой не блещет. Иное дело горячее воронение льняным маслом. Михаил так покрывает оружие и доспехи, совмещая этот процесс с отпуском. Понятно, что трудно выдержать постоянную температуру, и им с Исидором пришлось помучиться, подбирая оптимальный вариант. Но путем проб и ошибок получилось выработать вполне приемлемую технологию, при которой качество стали не страдало. Даже цвет научились подбирать от красноватого до истинно черного. Это не Михаил такой гений, и не физика с химией вдруг припомнились. Просто был у него знакомый, который экспериментировал с воронением своего травматического ТТ. Попробовал оба и выбрал с маслом. Ему говорили о том, что он дурью мается, и сталь отпустит. Но он послал всех лесом и сделал, как хотел. Только потерял потертости с царапинами и обрел более нарядный вид. Как только закончил с утренним туалетом, появилась Анна. Выйдя замуж, Михаила она не оставила, продолжая вести его хозяйство. Ну и Зосима при деле. Решил все же до конца выполнить волю своего господина и отправился вслед за объектом наблюдения, не забыв послать весточку Камнину с первой же оказией. Ну да Михаил не в обиде. Забот управляющий взвалил на себя столько, что лишь за голову держись. А как следствие, этот груз, снятый с плеч молодого сотника. Изначально-то расчет был на Викулу, старосту слободчан, но теперь Романов был просто убежден, что тот не потянул бы этот воз. Слишком уж велика ноша. К тому же у Зосимы уже был опыт. Что ни говори, но прежняя пограничная не просто на его глазах выросла, но и при его деятельном участии. «Завтракать садись», – позвала женщина, водрузив на стол поднос с разными блюдами. «Анна, ну вот сколько просить, не надо так-то», – в который уже раз возмутился он. «Ты, Михаил Федорович, дурью-то прекращай маяться. Ведь не в походе, чтобы обычной кашей обходиться. И вон послушать артельщиков, как они расписывают трапезу бояр или даже купцов. Эдак взглянешь на твою скромность, и стыдно становится. Нечто мы хуже других». «Анна, да чем гордиться-то? Тем, что ваш сотник ест слаще и постель у него мягче?» «И жена должна быть краше. Не нравится людям, что ты решила жениться на обезображенной. Ведь предлагали взамен одной красавице иную. Так нет, все по-своему вывернул. А как с ней в праздники на людях появляться будешь?» «Ох уж ему этот Гаврила с его длинным языком!» «Нет, так-то ему любую тайну доверить можно. И знает, о чем болтать, а где и погодить». Но вот эту весть нарочно пустил гулять среди пограничников. Да еще и сам же постарался подогреть легкое недовольство людей. Михаил высказал ему по этому поводу. А то как же, подстава чистой воды. Это в 21 веке местных назвали бы баранами, рабами, дворнягами подзаборными, ищущими хозяйскую руку. Вот только здесь за непотребные речи в отношении их господина могут и на вилы поднять. «Они тут деревянные, так что будет очень неприятно». А потому и господином своим или командиром хотят гордиться. Мол, эвон он у нас каков. А тут такое учудил. Однако Гаврила только отмахнулся от недовольства Михаила, заметив, что ничего-то он не понимает. Мало сделать правильный выбор. Нужно, чтобы его оценил еще и любящий отец». Пересуды, пошедшие среди пограничников, а особенно баб, непременно достигнут ушей сопровождавших их половцев и Куренова в том числе. Выходит, Романов поступил вопреки чаяний своих людей, ради крепости своего слова. А там поживут малость, пустят среди баб речи добрые о половчанке. Мол, ликом-то, может, и некрасиво, зато душой и сердцем чиста. И все в подобном духе. Если, разумеется, сама чудить не начнет. А там увидит все это таракопа, и сердце родительское воспарит в небеса. Раз уж начали водить дружбу с половцами, так нужно ввязаться накрепко. Так, чтобы случись нужда, и против киевских князей встали плечом к плечу. Не только ради выгоды, но и как за родичей. Правильно все, чего уж там. Только вот выслушивать даже от своей экономки приходится. А уж кто-кто, а Анна не стесняется. Мало что все хозяйство ведет, и потому на особом положении, так ведь еще и близки они были. Хм. С другой стороны, остальные только за спиной змеями шипят. В лицо высказать недовольство все же опасаются. Завтрак состоял всего лишь из трех перемен. Причем порции такие, словно готовилась на семью из четырех человек. Но вот куда ему столько? Как водится, не доел, чем вызвал неудовольствие Анны. Она что, его решила на убой откормить, что ли? «Анна, надо бы тебе помощницу подыскать», — кивая на ее живот, произнес он. «Рано еще, Михаил Федорович. Как время придет, так озабочусь, не сомневайся». «Гляди, чтоб не в тягость». «Да скажешь тоже, в тягость. Тут эвон что творится. Люди жилы на кулак наматывают, а мне и забот-то за одним недорослем присмотреть. Да и не одна я такая». «Тягость ведь не болезнь», — отмахнулась она, собирая со стола. Выпроводив экономку, начал облачаться. И непременно в доспех. А то как же, сотник он или погулять вышел? «Угу. С Нового года мнение пограничников в жару мается. Между прочим, середина июня. Не шутка. Но нет, непременно должен выглядеть как молодец. Опять же, кроме артельщиков, у них тут и половцы вертятся». Некоторые уши дружбу начали водить. Таракопа оставил в строящемся городе два десятка воинов. Так, чтобы просто обозначить присутствие на случай, если какой куриной из другой орды решит поживиться на новоселах. Кусок-то лакомый. Одного железа столько, что глазки невольно блестеть начинают. «Господин сотник, тебя дядька Исидор кличет!» Влетев в стоявших на посту воев, выкрикнул малец лет 13. «Охрана — это еще один бзик местных. Ну вот на кой? Два облома, которым место не тут, а на работах, круглые сутки груши околачивают. А учитывая потребность в отдыхе, получается не два, а все четверо. Предложил было ставить на пост новиков. Так оба полусотника замахали на него руками. Мол, ты чего? И думать не моги, срамота какая». И ведь в прежнем пограничном обходился же как-то без охраны. А тут на тебе новости. «Чего там, Егорка?» Выходя на улицу, поинтересовался Михаил у нарушителя спокойствия, который крутился при будущем литейном дворе. Кстати, место под него уже определили, как и положено, в стороне от жилья. Нынешнее половодье показало, что дальний юго-восточный угол острова не полностью уходил под воду. Незатопленным оставался участок диаметром метров 40. Более чем достаточно для расположения вонючего и шумного производства. Правда, это дело будущего. Сейчас там имеется только одна домница, сооруженная на скорую руку со смешной производительностью. А так-то Исидор занят обследованием окрестностей на предмет руды. Как оказалось, она здесь имеется, причем в изобилии. Так что закупать не придется. Иное дело, какого она качества. Вот для выяснения этого вопроса и установили малую и несуразную печь, которая, впрочем, вполне справлялась со своей задачей. Но место уже выгородили крепким забором и поставили караул. И уж тут по личному приказу Михаила. Потому как за ним находилась лесопилка, один из залогов их будущего благосостояния. Любопытные взгляды уже стерлись о высокий частокол. Но посторонним туда ходу не было. Там трудились только пограничники. Плотники получали лишь готовые доски. «Дядька Исидор срочно зовет тебя, господин сотник», — повторил малец. «Ну, раз зовет, значит, веди», — потрепав вихры мальца, произнес Романов. В утреннем совещании и постановке задач необходимости Михаил не видел. Их они проводили с вечера, подводя итоги дня и нарезая задачи на завтра. С рассветом каждый уже знал, что ему делать. К плотницким артелям и вовсе не совались. Этих учить только портить. Так что с утра Михаил просто обходил рабочие места, вникая в процесс, вопросы и проблемы. «Что тут у тебя?» – встретившись с хитрым взглядом металлурга, поинтересовался Романов. «Не у меня, а у нас». У одного ручья, впадающего в псел, обвалился берег и обнажил руду. Мы с ребятками ее вчера собрали и устроили плавку. Потом отковали. Выделали сталь. Медленно и с расстановкой начал объяснять грек. Словно и не он торопил Михаила прийти сюда. Однако Романов его не подгонял. Вот не отпускало ощущение, что это неспроста. Как уже говорилось, руды здесь хватало. Она была чуть ли не повсюду, но Исидор, похоже, нарвался на что-то интересное. «Вот, смотри», — показал он три откованных полосы стали. «Не сойти мне с этого места, если эта руда не лучше испанской». «Шутишь», — искренне удивился Михаил. «И было отчего. Сталь, превосходящая по своему качеству испанскую, да с местными морозами, это ж находка. Причем такая, переоценить которую сложно. Как бы она еще и не стала проблемой». «Никакой шутки. Конечно, нужно будет еще проверить ее в зимнюю пору. Но я уверен, что сталь куда лучше. И выход железа из руды такой, какого я никогда не встречал». «Вот значит как. Кто об этом знает?» «Я и его трое мальчишек, что помогали мне». «Угу. При наличии механических молотов, приводимых в движение мулами, можно обойтись и с помощью мальцов. На живом приводе работает и пилорама. С водяным все очень сложно. Казалось бы, два серьезных потока, Псел и Славутич, но ты поди подступись к ним, чтобы поставить водяное колесо с должной отдачей». «Значит так, ребятки, о руде этой молчок. Исидор, сколько ее у вас еще?» «На две полноценные крицы хватит. Выделывайте сталь и в сторонку ее. По зиме откуем клинки и будем испытывать. К той руде пока больше ни ногой. Если все выйдет, как ты думаешь, станем добывать ее тайно, а сталь выдавать за испанскую». «Но она по всему должна быть лучше», – начал было металлург. «С этой рудой рука об руку идут и наши горести. Так что до времени о ней лучше вообще никому не знать». «Понял. Вот и ладно». «Хм. Интересно, это целое месторождение или только карман качественной руды?» «Да какая, собственно говоря, разница? С местными технологиями им и кармана на целый век хватит. Тут главное теперь не поднимать шум. И без того на пограничные уже косятся, и дальше только хуже будет. Если уже узнают о том, что тут есть столь ценное стратегическое сырье, так и вовсе сметут. Пограничникам же для начала нужно окрепнуть. Показать свою выгоду Белошкану. А там можно будет и огрызнуться».